Глава 21. Костер. Наконец, эти два долгих дня прошли. С утра Люси поджидала Стеллу у магазина. «Я прямо спать не могла». Она беспокойно переступала с ноги на ногу. «Сегодня мы найдем картины викторины. Я это точно знаю». По пути к метро Стелла попыталась умерить пыл девочки. Все это было очень давно, и ее мама — глухая старушка. Вряд ли вспомнит что-то о людях, которые жили в доме до нее. Стелла понимала, что убеждает не только Люси, но и себя. Если сейчас все зайдет в тупик, они окажутся в той же точке, с которой начинали. И что тогда? Но серьезно, велика ли вероятность того, что пожилая женщина вспомнит что-то о прежних жильцах? Прошло больше 50 лет. К тому времени, как они добрались до Коломбо, Стелла убедила себя, что они впустую тратят время. Но Люси, полная оптимизма, нетерпеливо постучала в дверь мадам Боне. И снова к ним вылетела маленькая собачка, а следом вышла ее взволнованная хозяйка. «Извините за мой английский». Мадам Боне пригласила их на кухню, усадила за маленький белый столик и налила свежего лимонада из запотевшего стеклянного кувшина. У нее и в самом деле был очень сильный акцент. «Попробую рассказать вам, что помнит маман». «Так, она что-то помнит». У Стеллы ёкнуло сердце. «Вы можете говорить по-французски», — предложила Люси. «Я переведу». Мадам Боне вздохнула с облегчением. Маман была еще совсем ребенком, когда они приехали сюда, в Коломб, но она помнит слухи, которые ходили. Она неопределенно помахала рукой в воздухе. «А картины?» — сказала Стелла. «Спроси, видела ли ее мать картины?» Мадам Боне покачала головой. «Мне жаль». Ее родители купили дом после того, как умерла компаньонка Викторины. Поскольку у нее не было ни детей, ни родственников, соседи просто приходили и забирали кто что хотел. «Что запомнилось маман?» — продолжила мадам Боне. «Так это огромный костер, на котором сжигали все, что осталось. Она помнит, как кто-то бросил в огонь скрипку, а ей было ужасно жаль, она хотела выхватить ее, пока не поздно, и забрать себе. И еще она помнит, что костер вспыхнул, и пламя поднялось очень высоко, когда в него бросили картины». «О, нет», — Стелла побледнела. «Они сожгли картины». Мадам Боне равнодушно пожала плечами. «Да кому они нужны?» Увидев, насколько Стелла потрясена, она коснулась ее руки, определенно желая помочь. «Знаете, маман напомнила мне про старого месье Пуату». Она кивнула в сторону здания, стоявшего через три дома. «Ему, наверное, 100 лет в обед, и всю жизнь он прожил здесь. Может, он что-то помнит. Почему бы вам его не расспросить?» Удрученные они медленно плелись по улице. День, который казался таким многообещающим, померк. Как можно было сжечь картины викторины? «Может, все-таки спросим?» — умоляюще прошептала Люси. «Давай спросим», — сказала Стелла, — «раз уж мы здесь». Мсье Пуат ушел к двери долго. Они слышали его медленные шаги. Потом дверь протестующе заскрипела, и показался маленький хрупкий человек с редкими седыми волосиками на почти лысой голове. «Вы?» В высоком писклявом голосе сквозило недоверие. Он не пригласил их войти. Люси самым умильным голоском спросила, не помнит ли он женщин, которые когда-то жили в доме мадам Боне. «Нет», — покачал головой старик, — «никого он не помнит». У Стеллы упало сердце. Но тут у него вырвался странный звук, и он засмеялся, так широко открыв рот, что стало видно. Он почти беззубый. «Меже мю сувьян дю гранфё». Люси перевела. «Он помнит большой костер». Подняв дрожащую руку, старик показал на дом по другую сторону жилища мадам Боне. Люси переводила его слова. «Моя подруга Мадлен, которая жила вон там, все повторяла, что хочет взять себе картину. А я ее подначивал, пойди да возьми. И представляете, она это сделала. Такая храбрая была девчонка. Выхватила ее из костра как раз в тот момент, когда полотно собиралось загореться. Спроси, вдруг она до сих пор там живет. Стелла была так взволнована, что выкрикнула эти слова. Мужчина покачал сверкающей лысой головой. «Умерла она. Давно умерла». И он принялся рассказывать другую унылую эпопею. Насколько Стелле удалось понять, история касалась дома. Он много лет пустовал, но теперь там поселился какой-то молодой американец, у которого явно было больше денег, чем здравого смысла. «Рабочие», — восклицал старик. «И опять рабочие. Это продолжается. Днем и ночью. Облака пыли, а шум такой, что собственных мыслей не слышишь. Меня он не послушает, но вы...» — он ткнул пальцем в Стеллу. «Американка. Уж договоритесь как-нибудь с соотечественником». «Он просит», — перевела Люси, — «сказать тому парню, чтобы был повнимательней к соседям». «А нам», — сказала Стелла, когда они направились к дому молодого американца. «Нужно спросить, не нашел ли он картины. Раз Мадлен вытащила одну из огня, она вполне может оказаться в доме». Люси радостно подпрыгнула. «Конечно!» — воскликнула она. «Я уверена, что мы прямо сейчас найдем картину викторины». Когда они снова поравнялись с домом Бонне, девочка указала на окно. Занавески колыхались. «Смотри, она за нами подглядывает». Стелла чувствовала на себе взгляд мадам Бонне. Старушка явно следила за тем, как они шли к двери американца. Им открыл молодой человек, темноволосый, в клетчатых брюках и рубашке пола. За его спиной в доме было темно, и он щурился от яркого солнца. «Простите, что мы вас побеспокоили». Стелла радовалась, что на этот раз ей не придется полагаться на перевод Люси. «Но сосед посоветовал обратиться к вам». Парень вздохнул. «Старик Пуату, что ему еще понадобилось? Вечно он жалуется, старый брюзга». Он протянул Стелле руку. «Том Уайт, заходите, расскажите, что за ужасное преступление я совершил на этот раз». Он провел их внутрь, и Стелла растерянно огляделась. Пол был покрыт опилками, а со стен свисали лохмотья старых обоев. С деревянной каминной полки почти содрали краску. Мебели не было, посередине комнаты лежала циркулярная плита. Стелла обошла гостиную, заглянула в другие комнаты, но все они были примерно в одинаковом состоянии. Дом был голым, совершенно голым. Если здесь когда-то и были картины, то сейчас их тут явно не было. «Дом уже был пустым, когда вы его купили?» — спросила Стелла. «Какое там?» — Том всплеснул руками. «Тут все было завалено хламом. Жуткое барахло и старье, прям гробница какая-то. И в воздухе стоял кошмарный старушечий запах, понимаете, о чем я? Мне аж плохо стало, так что первым делом я позвонил в Гудвилл, или как он тут у них называется, и попросил все забрать». «Все?» — Стелла была придавлена горем. «Все кончено, рухнула последняя надежда». «Да, но вы так и не сказали, зачем старикан вас прислал». Стелла едва слышала его, она чувствовала себя опустошенной. Что теперь? Они нашли викторину, но уперлись в тупик. Как быть дальше? Сдаться? Может, это знак, что ей пора возвращаться домой? А есть ли вообще у нее дом? Я спросил. Том Уайт посмотрел на нее странно, как будто подозревал, что у посетительницы не все дома. Чего от меня хотел старик? Просит, чтобы вы поменьше шумели. Том рассмеялся. Тогда ему повезло. 2 недели назад я поднялся на чердак, и что же я там обнаружил? Еще одну гору хлама. Ребята из благотворительной организации туда даже не заглянули. Я хотел снова их вызвать, но сегодня из Калифорнии приезжает моя девушка, а она обожает всякое старье. Пока она будет здесь, мы покопаемся в этой рухляди. Так что можете передать старику Пуату, что несколько дней у меня будет очень тихо. А какого рода хлам? В душе Стеллы забрезжила слабая надежда. Ну, сами знаете, сундуки, набитые бельем, старые поломанные игрушки, немного столового серебра, но это лотерея на самом деле. В первый день, когда я туда забрался, я нашел несколько картин, а вчера откопал невероятное зеркало. У Стеллы забилось сердце. «Картины? Вы нашли картины? Какие?» «Да, в общем, тоже всякое старье: пейзажи, виды Парижа, пара портретов. Старушка, похоже, была коллекционером, но особым вкусом, по-моему, не отличалась. Я отнес все это добро на блошиный рынок в Порт-де-Ванф». Пытаясь сдержать волнение, Стелла спросила с равнодушным видом. «И кому вы их продали?» Том Уайт пожал плечами. «Я просто прогулялся по рынку и наткнулся на прилавок, где были выставлены старые картины. Продавец сказал, что ни одна из моих не имеет ценности, но, возможно, у него получится пристроить хоть что-то». Он смущенно улыбнулся. «Слушайте, не хочу показаться грубым, но вот-вот придет моя девушка, и я хочу успеть немного прибраться. Можете передать этому старому зануде, что некоторое время он будет наслаждаться тишиной и покоем?»